Глава четвертая. «Ну вот и откуда ты такой получился?» Маргарита приоткрыла дверь, выпуская чистую, благоухающую травами и мылом уличную кошку, и покосилась на ворона. «Из яйца», — честно ответил новый питомец. «У меня даже есть теория, что все прекрасное так или иначе возникает из яиц. Хочешь послушать?» «Нет». Девушка убедилась, что кошка удалилась, и закрыла дверь. Последние несколько дней и лавка, и реклама, и прочие планы отошли на второй план. Зельеварша с маниакальным упорством пыталась повторить чудо, случившееся с вороном. Она высчитывала, что и в каком количестве свалилось в недоваренное зелье от немоты вместе с птицей. Добавляла в варево вороновы перья, подогревала его с градусником, но, увы, успех повторяться отказывался. Соседская курица едва не выклевала ей глаз, дворовые кошки во время купания исцарапали руки, а специально купленная в зверинце на любой вкус жаба окатила зельем всех присутствующих и была такова. На утро третьего дня Маргарита сообразила, что если и дальше будет заниматься наукой, то через неделю ей придется делать это на голодный желудок, и, скрипя сердце, свернула опыты. Ворон, который считал все случившееся исключительно своей заслугой, это решение только приветствовал. «Сначала обеспечь доходы, чтобы на еду хватало, а потом о науке думай. Пойми, умница-разумница, все хорошее в этом мире изобретают сытые люди. Картины рисуют, музыку сочиняют, даже вкусные блюда придумывают. И наукой тоже занимаются на полный желудок. А на пустой? А на пустой ищут, что пожрать. Тут не до прекрасного, вечного и доброго. Уж я-то знаю, 107 лет на свете живу. Как ящериц наемся, так сижу на ветке, закатом любуюсь. А как есть хочу, так мне блюдце молока дороже всех закатов». Маргарита смеялась, но стремительно пустеющий кошелек недвусмысленно намекал, что старый ворон прав. А тут еще проклятый конкурент ввел в убыток на ровном месте. Крылья стрекоз, ладно, не такие уж и дорогие, но паук, которого мужчина одним щелчком отправил в никуда, 15 монет стоил. И потратить сейчас столько же на нового девушка явно не могла. «И кто его надоумил деву в беде спасать?» — бормотала Маргарита, осторожно приклеивая к шляпе самых настоящих сушеных пауков. Скрюченные комочки, которые девушка все утро выискивала на чердаке, смотрелись куда фальшивее бутафорского, а может, и вовсе были дохлыми мухами. Стараясь не морщиться, она спрятала волосы под широкополую черную шляпу и посмотрела в зеркало. Уродовать себя ведьминским макияжем страшно не хотелось. «Как думаешь?» Маргарита покосилась на ворона. «Может, и так сойдет?» «Так ты распугаешь полгорода», — хрипло хохотнул тот. «Но если хочешь застращать весь город, то этого мало». «Пожалуй, соглашусь. Чем безобразнее, тем атмосфернее». Она старательно изобразила подобие макияжа, которым щеголяло большинство ведьм на аллее магов. «Ну что, идем деньги зарабатывать?» «Если ты решила подработать огородным пугалом, то мое присутствие будет только вредить», — отозвался ворон и развернулся к хозяйке хвостом. «Да ладно!» — рассмеялась Маргарита. — «Я же тебе рассказывала, зачем это надо». — «Рассказывала. А я говорил, что это все ерунда». — «Можно подумать, есть другие варианты, как заработать тебе на молоко», — прищурилась девушка. — «Конечно, есть», — хмыкнул ворон. — «Эх, молодежь, все бы вам поскорее да побыстрее. Нет бы дождаться, пока крылья отрастут». «Если буду ждать, пока у меня отрастут крылья, то оба умрем с голоду». «Да, крылья в тебе как своих ушей не видать, но это не повод еще больше себя уродовать». «Не буду уродовать, не будет молока, а ты его любишь». «Послушай же меня, дитя, с высоты прожитых лет мне виднее». «Хорошо», — кивнула Маргарита, присаживаясь на стул. «Вещай». «Ты зелье варишь неплохо. Я тут присмотрелся и решил, что ты вполне ему подойдешь». «Кому?» — опешила девушка. «Хозяину моему». Черные глаза ворона хитро блеснули. «Бывшему хозяину, если быть точным. Он тоже зелье варит, правда, получше тебя». У него только одно из пяти в помойку летит, а не все». «Я экспериментировала», — возмутилась Маргарита. «Тут еще 25 в помойку полетит, прежде чем что-нибудь получится». «Если вообще получится. Но раз твое варево научило меня по-человечьи изъясняться, значит, что-то умеешь. Я с хозяином поговорю, словечко замолвлю. Он тебя к себе в подручные возьмет. Делов-то. Слово два, и вот у меня уже есть блюдце молока, у тебя каждый день обед, а у него помощница, а может, и ничего посерьезнее. Совместный труд он сближает, знаешь ли, и все довольны». «Все, кроме меня. Ты к кому меня сватаешь, сводник крылатый? Я что, 7 лет училась, чтобы к кому-то в помощнице идти?» «Не к кому-то, а к Теодору Клифу», — поправил ворон. «Я его хорошо знаю. Да и все тут знают. Ты 7 лет всего училась, а он всю жизнь. Как на ногах стал держаться уверенно, так батюшка его к семейному делу и приставил. Сначала он учил, а потом уже Тео сам по книжкам зельеварческую науку постигал. О как! А ты 7 лет, 7 лет. Тьфу на твои 7 лет. Тьфу на твоего самоучку!» — парировала Маргарита и уже хотела было объяснить, чем отличаются 7 лет магической академии от самостоятельного чтения книг, но вовремя прикусила язык. «Я работаю одна». «Ну, дело твое». Ворон заметно обиделся. «Но по улицам с тобой не пойду. Если что, так и скажу. Я не с ней, и знать это пугало не знаю». «Ну вот. А ты мне как раз нужен, чтобы своим суровым и мудрым видом клиентов на аллее магов привлекать». «Приятно, что оценила мою мудрость. Так и быть. Сяду на ветку и буду время от времени к тебе спускаться. Но по улице рядом идти даже не проси. Была бы охота позориться на старости лет». «Ладно, договорились», — усмехнулась девушка. Птицу она понимала прекрасно. Ей самой не больно-то хотелось позориться. Но, увы, Маргарита предпочитала быть смешно одетой, но сытой, чем красивой, но голодной. Аллея магов все так же бурлила странными формами жизни, как и в прошлый раз. Молодые старухи, странные зверушки и диковатые наряды. Но деньги здесь крутились немалые, поэтому Маргарите срочно требовалось стать умелой и, главное, востребованной зельеваршей. А потом уже можно будет подумать, как перетаскивать клиентов в лавку и отучать от глупой театральщины. Ворон тут же пристроился на ветке соседнего дерева и сделал вид, что крепко спит. «Привет!» — послышался голос знакомой пухленькой ведьмочки. «Снова к нам?» «Увы, да», — отозвалась зельеварша, вставая рядом. «Выбора все равно нет. Кстати, меня зовут Марго». «А я Анхелика». «Какие милые у тебя в прическе мухи». «Пауки», — вздохнула Маргарита. «Не похожи?» «Нет», — рассмеялась толстушка, и у нее на щеках появились очаровательные ямочки. «Но взгляд привлекают, это точно. Становишься страшнее и внушительнее, все как любят клиенты. Мне вот ничего не помогает, как ни старайся». Она поправила широкополую шляпу, попыталась состроить мрачное выражение лица и тут же стала похожа на дующегося ребенка. Маргарита закусила губу, сдерживая смех. «Смейся, чего уж тут», — махнула рукой Анхелика. «Я себя в зеркало видела. С таким лицом только петушков на палочке продавать. А я, между прочим, специалист по ритуалам. Но, по мнению клиентов, ритуалист должен поливать все кровью и есть на завтрак новорожденных котят». «Ну, наконец-то!» Неслышно выдохнул секретарь Люсьен, увидев в окно, как из кареты выбирается господин Мирель и вальяжно шагает к входу в здание Ковина. Толстяк на работу обычно приходил к полудню, а тут, как назло, задержался. И именно в этот день из столицы прибыл курьер. Да какой! Злой, желчный, так и стрелял вокруг глазами, задавая каверзные вопросы. Люсьен замаялся отбиваться. Старался не навредить начальнику, который потом не замедлит отомстить, и одновременно не разозлить столичного гостя. «Господин Мирель», — он бросился к толстяку, как к родному отцу. «Полчаса назад прибыл курьер из столицы. Я предупредил, что вы отлучились по делам, но он желает переговорить с вами лично». «К «Курьер? Из столицы?» Тут же подобрался Мирель. «Что ему надо?» «Поговорить с вами и передать указания начальства». Разумеется, желчный мужик не мог спокойно усидеть в приемной и выперся в холл. Мирель ожег Люсьена злым взглядом, будто это он был виноват в нетерпении столичного гостя. «Прошу прощения за задержку», — изогнулся в подобострастном поклоне толстяк. «Секретарь слегка не расторопен, а то уже давно бы сообщил о важном посетителе. Долго пришлось ждать?» «Четверть часа. И мне это не понравилось. Я должен сегодня посетить еще 3 города и 2 поселка. Задержка недопустима». «О, тогда я тем более прошу прощения. Что случилось?» «Император объявил войну, империя в опасности». «Еще скажите, что вы готовы ее спасать со своими провинциальными умельцами». Презрительно скривился курьер. «Готов», — неохотно кивнул Мирель, поежившись. «Но война — это не по моей специальности. Я могу...» «Главное, чтобы вы могли выполнять приказы. И в данный момент вам приказано найти вот эту особу», — перебил курьер и выложил на стол тонкий лист с магической копией какого-то портрета. «Кто это?» — спросил Мирель, мимолетно скользнув взглядом по бледному профилю весьма юной девушки. Судя по замысловатой прическе и обилию бриллиантов, которые его интересовали куда больше изображенного лица, эта особа принадлежала к высшему свету, и такое место, как Дервиль, могла увидеть только во сне, и то в кошмарном. «Это Маргарита Лимьера», — строго постучал кончиком пальца по портрету курьер. «Сейчас ей 21 год, портрет старый, но другого нет. Девушка закончила магическую академию на высший балл, получила звание лучшей студентки за последние 100 лет и бесследно пропала после прощальной вечеринки. Некоторые видели, как она вернулась в академию, но никто не видел, как она вышла. На территории Академии ее, сами понимаете, не нашли, даже с поисковыми артефактами». «Может, ее того?» «Может и того», — равнодушно пожал плечами курьер. «Но это не отменяет необходимости найти тело. Живое или мертвое особого значения не имеет, понятно? Правда, за живую опекун заплатит больше. Император очень недоволен, что в Империи пропадают одаренные ведьмы. Так что наша задача — либо ее найти, либо доказать, что она не пропадала. Третьего не дано, все ясно?» «Да, но я не могу отлучиться из Дервиля. Без меня здесь...» «Вас никто и не просит отлучаться», — фыркнул курьер с явным презрением к умственным способностям собеседника. «Проверьте своих новеньких, особенно тех, кто появился в последнюю пару недель. Этого будет достаточно. В нашу дыру мало кто стремится, так что можете не проверять, здесь ее нет». Обидевшись, а оттого куда резче, чем собирался, отозвался Мирель. И тут же, сам испугавшись своего тона, добавил. «Ну, мы, конечно, проверим всех до последней прачки». «Думаете, такая?» Курьер снова постучал по портрету пальцем, а его мнение о собеседнике совсем опустилось. «Будет работать прачкой. В общем, проверить и доложить о результатах в столицу. Вот приказ». Он бросил на стол запечатанный пакет и размашистым шагом вышел из кабинета главы Дервильского ковина. «Думаете, такая будет работать прачкой?» Зло передразнил Мирель, едва за гостем закрылась дверь. «Думаю, что такая не будет даже думать о нашем городке. Но разве вас интересует мнение умного человека, столичный сноб?» «Однако лучше все-таки перестраховаться». «Люсьен, иди сюда, дармоед. У нас приказ от самого императора». Волшебный наряд работал. В этом Маргарита убедилась очень быстро. Утреннее затишье сошло на нет, и на аллее стали появляться первые клиенты. Некоторые из них подходили к девушке, но, увы, далеко не всем она могла помочь. Парочку с гениальными идеями проклясть соседа и извести зловредного трактирщика пришлось отправить во свояси. Но несколько зелий Маргарита все-таки продала. А еще договорилась встретиться после обеда с 2 женщинами. Им требовалось кое-что более специфическое. В общем, люди подходили разные, Кого-то ей становилось жаль, кто-то смешил, а некоторые и вовсе пугали. Впрочем, таких оказалось меньшинство. Маргарита так и не научилась относиться к Дервильской аллее магов серьезно. Вот и сейчас. Тощий и затюканный мужичок самого затрапезного вида независимо проходил мимо уже в третий раз, но при этом так косил на ведьму глазами, что казалось, вот-вот окосеет окончательно. Вспомнив свое первое появление на аллее, Маргарита ловко ухватила его за руку и, с трудом сдерживая смех, развернула к себе лицом. «Ты нуждаешься в помощи», — за могильным голосом выдала она. «Я чувствую это». Бедолага с перепугу по бабье взвизгнул и шарахнулся в сторону, но убегать не стал. Понизив голос до едва слышного шепота, спросил. «А вы ведьма, да?» «Да». «Настоящая», — еще тише уточнил тот. «Всамоделишная», — таким же заговорщицким шепотом отозвалась Маргарита. «Только никому не говорите, у меня много завистников». «Вас-то мне и надо!» Чуть не на полгорода вскричал мужик и, воровато оглянувшись, снова зашептал. «Я был в этом вашем ковене. Вранье, сплошное вранье. Выглядят, как обычные люди, как таким верить?» Маргарита хотела было объяснить, но вовремя прикусила язык. Дядька явился сюда явно не за дипломом. «Истинная магия горит в сердцах и душах». Она пафосно прижала руки к груди. «Да-да-да», — мелко закивал дядька. «У вас сразу видно горит, даже пылает. Вы мне поможете?» «Сделаю все, что смогу». «Я вам верю», — торжественно шепнул тот. «Уж вы-то знаете, как оно там, на том свете, да?» «Кое-что с мыслью», — осторожно согласилась Маргарита. Тот свет ей был слегка не по профилю, но что-то подсказывало девушке, что мужику в любом случае пошел бы на пользу хороший глоток успокоительного зелья. «Скажите, а оттуда?» — дядька опасливо потыкал пальцем в небо. «Не возвращаются?» «Нет». «Даже ведьмы?» «Даже ведьмы». «Даже если очень захотят?» «Ну...» Протянула девушка, вспоминая всякие полулегендарные события из истории магии. «Вот!» Мужик поежился и снова опасливо огляделся. «У меня теща померла месяц назад. Так вот она форменная ведьма. Правда, ковен в это не верил, но я-то точно знаю». «И вы хотите ее вернуть?» «Обороните, светлые боги!» Взвыл дядька и чуть не бросился бежать, но Маргарита вовремя сцапала потенциального клиента за руку. «Тогда что вы хотите?» «Чтоб она не возвращалась. Я тут давеча ее любимую чашку разбил. Так она мне третью ночь снится. Все грозит вернуться и чашку эту стребовать. А жена осколки на помойку снесла. Как я их теперь найду?» «Понятно», — кивнула Маргарита. «Я знаю, как помочь вашему горю. У меня есть зелье охранное. Хорошо помогает от всяких потусторонних сущностей. Пока вы спите, им к вам ходу не будет». «Давайте», — вцепился в ведьму мужичок. «Сколько с меня?» 3 монеты, — отозвалась девушка, доставая из сумки простейшее зелье спокойного сна. И от греха подальше добавила. «Пить по 3 капли на ночь, не больше, а то наоборот приманите». «Понял, 3 капли, не больше. Спасибо». Он, не глядя, выгреб из кармана деньги и высыпал девушке в руки. «И еще одно дело имеется, но это совсем уж тайна. Жене вашей тоже зелье дать?» «Нет, еще раньше времени к мамаше отправиться. Она у меня вся в мамашу пошла, такая же ведьма. Но люблю я ее, привык, пусть живет. Мне бы другое зелье. Для тещи опять. Можно как-нибудь ее там задержать? А то она, корга проклятая, ночью меня не достанет, так днем явится. Уж я ее знаю. Я в Дервиль переехал, когда женился. Так она сюда за нами притащилась, с севера империи». Можно было бы продать мужичку какое-нибудь средство от дурных запахов под видом охранной магии. Но это слишком походило на мошенничество. А переступать некую черту Маргарите все же не хотелось. «Нет, днем я вас защитить не могу», — покачала головой девушка. «Ох», — Расстроенно опустил голову мужик. «Я не могу, а вот она сможет». Маргарита кивнула на Анхелику. «Она очень сильный маг-ритуалист. Наверняка убедит вашу тещу не возвращаться и забыть про эту чашку». «Она?» — засомневался клиент. «А чего это у нее вид такой добрый? И смотрит ласково, не похоже на ритуалиста». «Так это же маскировка, чтобы никто не догадался. Ей все эти аллеи совершенно не нужны, она сюда только для развлечения ходит, развеется, от потусторонних голосов отдохнуть. Но если я попрошу, то вас примет. Хотите, договорюсь?» «Ах, вот оно что!» — просиял мужичок. «Договоритесь, пожалуйста. Сколько с меня за пособничество?» «Бесплатно». Царственным жестом отвела очередную горсть монет девушка. «Я же чувствую, что вам это нужно». «Очень нужно». «Тогда ждите здесь. Мой ворон за вами присмотрит, чтобы теща не подобралась». С трудом удержав на лице торжественное выражение, она подошла к Анхелике и, подхватив соседку под локоток, отошла еще на шаг в сторону. «Ну как, разберешься с дядькой?» «Легко», — кивнула головой та. «Тоже мне проблема». «Эй, ты сразу не соглашайся, пусть он думает, что ты отказываешься, а я тебя уговариваю». «И впрямь», — усмехнулась в кулачок Анхелика. «Ну как ты его? И ведь не соврала ни полслова. Ему бы выспаться по-человечески, сам себя в истерику загоняет». «То-то и оно. А для общего спокойствия ты ему сообщение от покойницы устрой». «Обязательно. Покойникам на самом деле вообще плевать, что тут у нас происходит. Так она ему и скажет. Главное, чтобы не сказала, что за эту чашку его сожрет. А это уже моя забота. Ритуалист я или нет? Даже не пикнет». Гордо вскинула голову Анхелика. «Ну тогда вперед! Усмехнулась Маргарита, пользуясь тем, что потенциальный клиент не видит ее лица. Ритуалистка пошла договариваться с нервным мужичком, а Маргарита устало присела на скамью в тени. В черном платье на солнце было безумно жарко, и девушка опасалась, как бы не поплыл весь ее ведьмовский макияж. Она обмахивалась широким рукавом и лениво следила, как по аллее шагает смутно знакомый парень, гадая, где могла с ним встречаться. Тот подходил то к одной, то к другой девице, заглядывал в какой-то лист бумаги, вроде это портрет или нет, и шел дальше. Парень явно кого-то искал. Под ложечкой неприятно ёкнуло. «Нет-нет», — попыталась успокоиться Маргарита. «Не может он искать меня, ведь не может, правда?» Но шестое чувство настойчиво твердило, что это именно так. Не сумев сдержаться, девушка поманила ворона. «Можешь посмотреть, кого он там разглядывает?» Она указала на парня. «Делать больше нечего, кроме как девчачье любопытство удовлетворять». «Пожалуйста», — взмолилась девушка. Но было поздно. Парень, оказавшийся секретарем местного главы Ковина, подошел достаточно близко. «Марго, вас-то я и ищу». Люсьен с сомнением посмотрел на повернувшуюся к нему девицу и в очередной раз почувствовал себя идиотом. «Ну и как с ней говорить? Она же меня сейчас насмех поднимет. А потом и весь город вместе с ней. Нашел, где аристократку искать». «Что вы хотели, господин...» Девушка запнулась и выжидательно умолкла. «Люсьен», — через силу улыбнувшись, напомнил он. «Просто Люсьен. Секретарь Ковина, мы с вами недавно встречались». Она кивнула, но придурковатое выражение с узкого личика никуда не делось. «Я по поручению Ковина». Парень постарался придать голосу солидности, но сделал только хуже, в конце пустив петуха. Рядом прыснула симпатичная пышка, и на незадачливого посланца начали оборачиваться. «Так и знал», — обозлился он. «Ну какая к бездне аристократка? Деревенщина серая, обыкновенная, ни рожи, ни кожи. Вон рядом какая красавица. Кожа белая, нежная, грудь роскошная, а улыбка... Такую одень, шелка, бриллианты, и сама принцесса от зависти лопнет. Жаль, эту я уже видел, точно не имперская пропажа». «Так кого вы ищете, Люсьен?» С долей кокетства улыбнулась Пышка. «Поведайте, в чем проблема, а уж мы подскажем, кого искать». «Девицу ищу», — подмигнул парень. «А тебя увидел, так и позабыл, зачем». «Проблемы с памятью? Это к Марго. По зельям она специалист». «Ага, специалист», — фыркнул Люсьен. «То-то глазки отводит. И, возможному клиенту совсем не рада. Правильно говорят, ничего у нее не выйдет, потому что не умеет ничего толком». «С памятью у меня все в порядке, а вот с глазами беда. Вы буквально ослепили красотой». «А вот это лечите сами», — вздернула курносый носик Пышка. «У меня жених ревнивый». «Эх, вот так всегда. Как красавица, что глаз не отвести, так рядом обязательно жених, а то и муж». С показным смирением вздохнул Люсьен. «А мне что делать?» «Издали полюбоваться и на других посмотреть. Я тут не одна красавица». «Но с вами никто не сравнится». «Хи-хи, господин Люсьен. Вы меня в краску вгоните такими комплиментами. Вот, на подругу мою посмотрите, она как раз без жениха». Девушка подтолкнула вперед, норовившую остаться в тени Марго. Люсьен снова поморщился. Красотка флиртовать отказывалась, а на деревенскую травницу он уже посмотреть успел, и ничего, кроме жалости, она не вызывала, как, впрочем, и сейчас. Тощая, кожа бледная, глаза черным размалеваны. Но долг есть долг. Парень со вздохом вытащил из кармана скрученный в трубочку портрет. «Итак, что у нас тут? Локоны блестящие, даже выглядят мягкими. У этой пакля из-под дурацкой шляпы торчит. У пропавшей студентки взгляд прямой, открытый, гордый. Эта зыркает из-под лобья, как побитая собачонка из-под крыльца. Нет, никто, окончивший императорскую академию, не ринется в наш Дервиль искать подработку. Точно не она, так и доложу Мирелю. Не понравится, пусть сам едет, сравнивает». Когда чиновник спрятал бумагу, в которой Маргарита без труда опознала свой собственный портрет, у нее отлегло от сердца. И так чуть не посидела, сообразив, зачем здесь ковенский секретарь, а тут еще Анхелика, непременно желавшая ответить ей услугой на услугу и расхваливавшая ее неземную красоту, едва не подлила масло в огонь. К счастью паренька, больше интересовала симпатичная ритуалистка, чем должностные обязанности. Простенькой маскировки из магического платья и темного макияжа хватило, чтобы заморочить голову. «А если бы попросил шляпу снять?» — поежилась Маргарита. «Или умыться?» Она покосилась на Люсьена, уже потерявшего к ней всякий интерес, и машинально нахлобучила головной убор поглубже. Береженого боги берегут. Сперва и вовсе хотела убраться с аллеи как можно быстрее, но, посмотрев, как парень ужом вьется вокруг соседки, передумала. Поспешное отступление могло его насторожить, а невзрачная деревенская травница уже признана недостойной столичного портрета. «Что вы там рассматривали, Люсьен?» — спросила Анхелика, и Маргарита едва не выругалась. Неужто вновь будет на портрет пялиться? Глаза, что ли, скосить, чтобы совсем не похожа была? «А, глупость несусветная!» — отмахнулся парень. «Студентку в столице потеряли. Вот теперь всех на уши поставили, ищут». «У нас?» «Везде, и у нас в том числе. Аристократы, что с них взять? Где благородное происхождение, а где разум?» «Так вы меня с какой-то ученой леди перепутали?» Нарочито грубо гоготнула Маргарита. «С ученой леди», — поморщился Люсьен. «Леди, а не ледя. Я вас с ней точно не путал, я же не слепой». «А портретик так внимательно рассматривали, что сразу и не скажешь». «Исключительно по долгу службы», — оскорбился парень. «И теперь этот долг зовет меня дальше». «Аристократку искать?» — хихикнула Анхелика. «В подворотне еще гляньте, может, там затесалась». Со всех сторон посыпались шуточки. Маги, гревшие уши, принялись советовать незадачливому секретарю, где ему стоит поискать сбежавшую столичную красотку. Побурев, как свекла, парень начал огрызаться, но под градом насмешек быстро сдулся и рванул к карете. Вслед ему несся задорный смех. «Во, видала какой?» Анхелика, все еще посмеиваясь, кивнула на отъезжающую карету. «Аристократку ему подавай!» Ему велели, он и ищет. Пожала плечами Маргарита. Велели. А самому подумать. Ну какая леди на нашей аллее торчать будет, у дураков всяких за руки хватать ради 10 монеток? Аристократки, они знаешь, какие богатые. Анхелика мечтательно улыбнулась. Платья, бриллианты, денег куры не клюют. Счастливые? Ну, не такие уж счастливые, раз сбегают. Если избежала, то потому что дура. Почему сразу дура? Невольно обиделась Маргарита. Может быть, у нее были какие-то причины? «Да какие могут быть причины?» — отмахнулась Анхелика. «Кто от таких денег убежит? Только глупец. С деньгами все можно. Хоть зелье варить, хоть ритуалы рассчитывать, хоть целый день баклуши бить. Деньги — это свобода». «Да неужели?» — вздохнула Маргарита, но спорить не стала. И так уже слишком много внимания уделили опасной теме. А соседка на дурочку совсем не похожа. Еще задумается, с чего вдруг деревенская травница неизвестную студентку защищает. Прикидывая, чем отвлечь подругу, девушка огляделась и наткнулась на знакомый мужской силуэт. «И этот тут», — Маргарита поморщилась, — «сегодня явно не мой день». «Ты о ком?» Анхелика перестала язвительно прохаживаться по умственным способностям сбежавшей аристократки и проследила за взглядом подруги. «Да вот», — буркнула девушка, наблюдая, как по аллее идет Теодор, то и дело заговаривая со встречными колдунами. До сих пор его тут не встречала, но, видно, рано обрадовалась. «Ах, ты про Тео?» «Про него. Кстати, почему он не стоит с нами? У него, насколько мне известно, тоже лицензии нет». «Так это же Тео!» — воскликнула Анхелика, как будто это все объясняло. «И что?» «Что?» «Ах, да, все время забываю, что ты недавно в Дервиле». «Это Теодор Клифф. Отличный зельевар и просто хороший человек. Его полгорода знает, а другая половина о нем слышала. И его отец тут зельеваром работал, и дед, кажется, тоже. Его просто Мирель не взлюбил и принципиально не дает лицензию». «Но как-то он клиентов ведь находит». «Отцовская лавка имеется». «Народ по старой памяти идет, и лицензию никто не требует». «Понятно», — протянула Маргарита. Из-под ресниц она наблюдала за приближающимся магом и медленно осознавала, насколько опасный конкурент ей достался. Что толку варить лучшие зелья, если уже есть тот, кому люди безоговорочно доверяют? А к Тео явно относились с симпатией даже озлобленные нелицензионные колдуны, что уж говорить о простых обывателях. Поди им, докажи, что ты лучше. «Ворона своего ищу», — долетел до девушки обрывок разговора. Случайно попал в зверинец, и его тут же купили. «Ворона?» — насторожилась она. «Да быть не может». Несколько минут спустя причина появления на аллее успешного городского зельевара прояснилась. Паршивец из зверинца на любой вкус прихватил чужую птицу и быстренько продал первой подвернувшейся ведьме. Теперь хозяин разыскивал любимца. «Здорово», — проворчала про себя Маргарита, покосившись на дремавшего на соседнем дереве питомца. «Он оставил меня без клиентов, а сейчас оставит без питомца. И будет совершенно прав, птица-то его по праву». Маргарита набрала в грудь воздуха, чтобы окликнуть ненавистного конкурента, но тот уже сам подошел ближе. «Анхелика, доброго дня!» Маг тепло улыбнулся ритуалистке, начисто проигнорировав Маргариту. «Случайно в зверинец на днях не заглядывала?» «Нет, а что?» «Да вот ворона своего разыскиваю». В двух словах мужчина пересказал историю о пропаже подопечного, но смотрел при этом исключительно на Анхелику, начисто игнорируя вторую ведьму. Маргариту слегка обидела такое невнимание, но она промолчала. Мало ли, вдруг гордец предпочитает с каждым говорить по отдельности. «Извини, Тео», — развела руками Анхелика. «Ничем не могу помочь». Теодор разочарованно вздохнул. «Жаль, я, признаться, на тебя надеялся, остальных уже опросил». «И совсем никто не слышал про птицу?» «Увы, ладно, может, ошибка», — сказал мужчина и направился к выходу с аллеи. «А у меня не спросите?» — опешив, воскликнула Маргарита. Он обернулся и окинул девушку с ног до головы пристальным взором. «Неужели так быстро заработали на питомца? Любой умный человек первые деньги на еду пускает, а не на роскошь. А вы, госпожа, на дуру вроде не похожи», — пояснил маг и, развернувшись на каблуках, зашагал прочь. На следующий день Маргарита на аллею магов решила не ходить, надеясь, что клиенты придут в лавку сами. Девушка в очередной раз расширила ассортимент запасов, добавив на полки несколько косметических зелий и настоек, стерла с других флакончиков несуществующую пыль и еще раз вымыла витрину. Но, увы, за весь день колокольчик на двери ни разу не звякнул. Ворон, устроившись на балке, наблюдал за этой суетой с поистине философским спокойствием. «Зря мучаешься», — периодически ворчал он. «Все равно рано или поздно тебе придется признать, что мой опыт бьет твое юношеское упрямство». «Это не юношеское упрямство, а упорство в достижении цели», — парировала Маргарита, протирая стекла. «А свой опыт можешь оставить при себе». «Я же о тебе забочусь, глупая. С Теодором мы и сыты будем, и делом любимым займемся. А то складывается впечатление, что ты 7 лет училась не зелье варить, а чистоту наводить. Впрочем, тоже полезное умение у мужчин с этим». «А ну прекрати!» — рассердилась девушка, отбросив тряпку. «Опять бывшему хозяину сватаешь? Так и лети к нему. Он тебя искал вчера». «Видел, посочувствовал. Но вернуться пока не могу, ты без меня пропадешь». «С тобой нервный тик заработаю», — буркнула Маргарита. Но не признать некоторую правоту старого ворона не могла. Можно долго ждать клиентов в лавке, и, возможно, когда-нибудь они бы пришли. Слухами, как говорится, земля полнится. Но на такое долгое ожидание у девушки банально не имелось ни денег, ни сил. Лицензия оставалась временной, а лавка, которую она так заботливо полировала, все еще принадлежала Ковину. «Эх», — обреченно вздохнула девушка, доставая несуразное магическое платье. «Никуда от маскарада не деться. Но однажды я торжественно сожгу этот нелепый наряд», — пообещала сама себе, наводя последние штрихи перед большим мутноватым зеркалом. И тут в дверь наконец-то постучали. «Добрый день», — вошедшая женщина с любопытством огляделась. «Вот вы где обитаете. А я на аллею 3 раза бегала, не нашла. Хорошо девушка подсказала, где искать, пухленькая такая». «Добрый вечер», — растерялась Маргарита, но быстро взяла себя в руки. «Чем могу служить, госпожа?» «То зелье, что я у вас вчера купила, отлично помогло. Веснушки словно водой смыло». «Я рада. Хотите взять еще?» «Да, и вообще что-нибудь такое, чтобы похорошеть». «Это можно», — улыбнулась ведьма. «Давайте подумаем, что можно улучшить». Полчаса спустя довольная клиентка отставила в сторону 10-ю баночку и открыла кошелек. «Сколько с меня?» «Вообще-то 10 монет, но вы можете заплатить всего 6, с одним условием». «С каким?» — заинтересовалась женщина. Возможная скидка явно пришлась ей по вкусу. «Вы расскажете о зельях своим знакомым и подругам?» Маргарита обвела рукой аккуратные полочки с ассортиментом. «Я в лавке каждый день после обеда. Больше не придется разыскивать на аллее. А каждый клиент, который купит у меня зелье, сославшись на вашу рекомендацию, принесет вам дополнительную скидку на будущие покупки». «Ох, это очень мило с вашей стороны. А если клиентов будет много, значит, скидка будет очень большой. Разумеется, это останется между нами». «Ну тогда готовьте зелья, милочка», — хихикнула клиентка. «У меня куча некрасивых подруг». «Вряд ли зелья помогут им стать хоть наполовину такой же красавицей, как вы». На всякий случай решила польстить клиентке Маргарита и тут же поняла, что угадала. Женщина улыбнулась еще шире. «А им и не надо», — довольно сказала она. «Пусть стремятся к недостижимому идеалу». «Тоже верно. Хорошо, когда человеку есть куда стремиться. «Надутая дура!» — каркнул ворон, едва за клиенткой закрылась дверь. «Возможно», — пожала плечами Маргарита, складывая заработок в мешочек. «Ну, она принесла нам 6 монет, а скоро принесет еще, хоть и не из своего кошелька». «Только клиентов считать не забывай, я ее знаю. Больше из купердяйки нет во всем городе. Она с тебя каждый процент требует». «Лишь бы было с чего эти проценты требовать». «А пошла бы к Теодору, и таких ухищрений не понадобилось бы». «Ой, все». Очередные дифирамбы нахальному конкуренту девушка выслушивать не собиралась. Нахлобучила остроконечную шляпу и, поманив ворона, вышла из лавки.